Глава первая. Христос, Агнец Божий, пожертвовавший собой во благо мира, сжалься надо мной. Агнец Божий, спасший всех, кто верит, дай мне вечный покой в жизни и в смерти. Да будет так. Закончив молитву, которую Папа Лев III в своей книге молебнов о спасении отнес на воскресение, Джакомо перекрестился и поднялся с колен, еще раз взглянув на драгоценный образ Богоматери, пред которым привык молиться. Это была небольшая икона настоящей византийской работы, и он бережно сохранял ее в своей спальне. Впрочем, в богатом и чопорном особняке, где он обитал, имелось много других картин. День был воскресный, к тому же то был первый день 1989 года, года, который, если верить Падре Белизарио, ожидался достопамятным, богатым на поразительные чудеса. Но для Джакомо Риччи, высокого и худого молодого человека, чье лицо почти лишенное растительности с резкими угловатыми чертами выражало твердость и решительность, этот первый день года ничем не отличался от других. К 22 годам юноша насквозь пропитался радикальными в своей чистоте убеждениями. Это привело к стремлению ни в чем не походить на обычных людей, а для начала освободить себя, по возможности, от гнета календаря. Он не сомневался в своем превосходстве над окружающими и демонстрировал его даже при помощи внешнего облика. Среди сверстников Джакомо выделялся тем, что носил шляпу и, независимо от сезона, одевался со строгой изысканностью, слегка напоминавшей стиль далеких 30-х. Он подошел к окну. Оттуда открывался вид на небольшую площадь и старинную церковь Санта-Стефана. Людей почти не было, как и обычно, все праздновали Новый год до глубокой ночи. Мания эта, похоже, оказалась на редкость заразительной. Солнце почти не дарило тепла зимним утром, и редкие прохожие предпочитали открытое пространство мрачным портиком. Этой ночью Джакомо тоже присутствовал на новогоднем празднестве в одном доме, но юноша сохранял всегдашнюю безучастность и обходил стороной взрывы веселья, заполонившего все гостиные в бельетаже палаццо Гиберти. Устроила праздник молодая графиня Белла Гиберти, происходившая из знатной тосканской семьи. Все, что касалось угощений и напитков, удалось на славу, но с гостями вышло иначе. Серой посредственности. Именно это читалось в насмешливом взгляде Джакомо при виде большинства приглашенных. Ими были молодые люди из лучших болонских семей. А девушек, причесанных и загримированных совершенно однообразно, он вообще находил лишенными и вкуса, и фантазии. Переходя из зала в зал с бокалом шампанского в руке, молодой человек спрашивал себя, не слишком ли строго он судит о приглашенных. И хотя суждения его отличались беспощадностью, ни сомнений, ни сожалений он не испытывал. Джакомо решительно отвергал снисходительность, всяческие оправдания, отговорки, компромиссы и не выносил ханжества, ревности, зависти, эгоизма, скрытых за хорошими манерами. Всему этому он противопоставлял долг и строгость. Два слившиеся воедино понятия стали для него едва ли ненавязчивой идеей. Долг и строгость против легко раздаваемых удостоверений о честности и добропорядочности. И даже против ума, который Джакомо считал весьма редким товаром. «Привет, сеньор Строгость», — произнес кто-то рядом. Джакомо, узнав голос, обернулся, попытавшись стереть с лица презрительную усмешку и заменить ее сердечной улыбкой. «Чао, я Иром. Я думал, ты отдыхаешь в уединении своей комнаты, а оказывается, ты здесь. Я знал, что встречу тебя». В знак взаимного расположения они тронули друг друга повыше локтя. Яиром Винчипане был сверстником Джакомо, и с первого взгляда было понятно, что оба они принадлежат к одному типу людей. С одним лишь внешним отличием – волосы у Джакомо были светлые и гладкие, а у Яирома – черные и вьющиеся. Несколько мгновений молодые люди смотрели друг на друга, забыв обо всем вокруг. Наконец, Яирам сказал: «Я долго наблюдал за тобой, пока ты рассматривал гостей». «Вот как?» «Да, сеньор Строгость». «Прекрати называть меня так». В словах юноши не было ни упрека, ни раздражения, разве что легкий оттенок удовлетворения. «Как хочешь, Джакомо Ричи. Но все равно, будь твой взгляд тепловым лучом, вокруг нас оказались бы горы обугленных тел». Они посмеялись. «И ведь это не назовешь ненавистью, которой я не разделяю», продолжал Яирам. «Это презрение — чистое презрение. Именно этой твоей черте я больше всего завидую». «Но ведь у тебя презрение вдоволь». «Я еще только начинающий». «Постарайся, и быстро научишься. В объектах у тебя не будет недостатка». Яирам покачал головой и проницательно взглянул на друга. «Избранными не становятся». Джакомо изменил тон. «Продолжайте, сеньор Винчипане. Скажите мне, как избежать повсеместных засад, расставленных посредственностью?» Собеседник принял вид школьника, припоминающего урок. «Достаточно несколько уловок, чтобы в повседневной жизни избегать таких ловушек». Джакомо подыграл ему. «Ну так чего вы ждете, сеньор Винчипане? У вас ровно 60 секунд. Каждая лишняя секунда будет засчитываться в минус и скажется на конечной оценке». «Это не так уж трудно. Можно уйти от темы разговора или сменить ее, а еще лучше отправиться другой дорогой или же обойти, не поздороваться и не ответить на приветствие, притворившись рассеянным или задумчивым, сделать вид, будто слушаю, и даже обещать, но неизвестно что. Мои мысли при этом бродят в другом месте, так сказать, дышат чистым воздухом». Мнимый школьник перевел дыхание. «Я хорошо выучил ваш урок, профессор». «Да?» «Думаю, я заслуживаю похвалы и даже воображаемой шоколадки». Джакомо улыбнулся, но Яирам неожиданно изменился в лице и сделался серьезным. Он повернулся в сторону гостиной, где с приближением полуночи веселье все возрастало, и, никого не видя, продолжал медленно, выговаривая слова. «И вот. Делая выводы из сказанного мной, я торжественно беру на себя обязанность всеми силами стремиться к тому, чтобы порядок, исходящий от качества, взял верх над неопределенностью, а значит и над несправедливостью. Я буду бороться за то, чтобы иерархия заслуг восстановила честность и плодотворное неравенство между теми, кто знает и не знает, между теми, кто существует и не существует». Прикосновение к руке Яирама, похоже, вернуло его к действительности. Джакомо смотрел на него чрезвычайно внимательно. Яирам продолжал. «Это ведь твои мысли, не так ли? Согласись, сеньор Строгость, признайся, я сумел прочесть твои мысли». Джакомо отошел и тотчас вернулся с нераспечатанной бутылкой шампанского. «Идем, идем отсюда». «Не хочешь дождаться полуночи? Осталось недолго». «Поднимем тост вдвоем, только ты и я, но не здесь». Его друг указал на компанию молодых людей, а точнее на одну красивую девушку. Глаза Джакомо весело блеснули. «Тебе кажется, она тут в одиночестве? Или ты сам хотел бы остаться и поразвлекать ее?» Друзья улыбнулись. Оба сразу же вспомнили один забавный случай столкновения именно из-за Анны. Случай не такой уж давний, но уже позабытый обоими. Джакомо поставил бутылку в угол, где ее никто не мог опрокинуть. «Нужно попрощаться с избранным обществом, так, чтобы оно запомнило». В черных глазах Яирама сверкнуло понимание. «Такой отличный праздник заслуживает искренней благодарности. Все плохое, что было в прошлом году, надо уничтожить», — эхом отозвался Джакомо. «Тогда придет удача. А наши олухи и не знают об этом славном обычае». И тотчас, не как попало, а спокойно и сосредоточенно, казалось, уже отработанными приемами, они принялись расшвыривать стулья, сбрасывать на пол бокалы, подносы и все, что попадалось под руку. Глядя на этих молодых людей с презрительно любезным видом учиняющих погром, никто не решился реагировать, никто не попытался остановить их. Только Анна бросилась было к ним, но замерла и опустила голову. Эти двое не перестали изумлять ее, и где-то в глубине души их выходки встречали у нее сочувствие. Внезапно оба прекратили буйство, демонстрируя всем, что отнюдь не пьяны. Подхватили свою бутылку вежливыми поклонами, словно актеры после спектакля, поблагодарили публику и покинули дворец Гиберти. Когда в домах и на улицах с наступлением полуночи послышались взрывы хлопушек и громкие крики, друзья, остановившись у колонны в одном из портиков, откупорили шампанское и большими глотками опустошили бутылку. А потом отправились бродить по центру города. Ночь была теплой, а свежий ветерок, дувший на перекрестках, не мешал спокойной прогулке. Разговор зашел об учебе. Они заканчивали филологический факультет университета, о том, как лучше подготовиться к июньским экзаменам. Планы Джакома и Яирома и без того не совпадали, а после беседы разошлись еще больше. Оказавшись жертвами собственного гордого упрямства, молодые люди были вынуждены признать, что не могут заниматься вместе, как бы им того ни хотелось. Они брели по лабиринту узких улочек и переулков неподалеку от двух башен, как вдруг Джакомо остановился посреди Виа Джудеи, улицы иудеев. «Вот, Винчипане, тут ты можешь понять, как трудно истолковать волю Божью». Яиром осмотрелся и увидел вокруг лишь старые дома и полуразрушенные лачуги. «Ты в этом городе все еще иностранец», — продолжал Джакомо, «и верно не знаешь, что именно здесь когда-то было гетто». «Ты хочешь сказать, еврейское гетто?» Джакомо кивнул. «Совсем небольшое по сравнению с еврейскими кварталами столицы, где проживала большая часть диаспоры. И все же оно существовало даже здесь, в высокоцивилизованной Болонье. В этой колыбели права и терпимости». Он рассмеялся. «Здесь даже имелось немало публичных домов». «Хорошо. Только я не понимаю, при чем тут воля Божья?» «Еще как при чем? Только выслушай меня». «Объясни, сеньор Строгость. Твои слова звучат в моих ушах, как песнь песней». Нисколько не задетый иронией друга, Джакомо объяснил. «Много раз, проходя по этим улицам, я спрашивал себя, когда еврейский бог вынуждал свой народ жить в гетто, может, он хотел не столько наказать его или унизить, сколько сделать единым и сплоченным? Понимаешь? Гетто вынуждало людей жить в тесном единении и служило преградой для проникновения язычников». Яиром слушал с интересом, потом заметил. «Выходит, концлагеря — часть Господнего замысла?» «Это положительная функция дьявола. Он выполняет ее против собственной воли. Если не подвергать веру сомнению, то как измерить ее глубину?» «Выходит, чтобы оживить веру, за помощью стоит обращаться к дьяволу?» «Падре Белизарио убежден, что нынешний год будет годом дьявола. А ты веришь, что существуют два легиона дьяволов, западный и восточный?» Джакомо не стал дожидаться ответа. «Похоже, вскоре свершится распродажа большой партии душ на Востоке. Чтобы заработать денег, восточные дьяволы уступят эти души западным по смехотворной цене». Яиром рассмеялся. «Да, по официальному курсу». «Ты хочешь сказать по-дьявольскому?» «По дьявольскому курсу грошем цена. Но на весах вечности любая душа может оказаться тяжелее нашей. и Джакомо закрыл тему лаконичным заключением. «Кто знает. Поживем и видим». Яирому страстно хотелось расспросить друга о Падре Белизарио и его деятельности, в которую был вовлечен Джакомо, но он предпочел смирить любопытство. Взаимная сдержанность – необходимое условие дружбы. Молодым людям не хотелось, чтобы эта ночь заканчивалась, ведь могло случиться еще что-нибудь необыкновенно волнующее, и, вполне вероятно, именно с ним. Даже так. Скорее всего, с ними.